Глава 21. Леон ведет меня через темные переулки, его рука лежит на моей талии, будто там ей самое место и так должно быть. Ноги ватные, подкашиваются, и я молча позволяю ему поддерживать меня, взяв полностью контроль над ситуацией. У меня в груди настоящий вихрь из стыда, остатков шокирующего удовольствия и оглушительной пустоты после бури. Слова закончились, осталось только тяжелое прерывистое дыхание. Мы садимся в машину и доезжаем до его дома, поднимаясь в квартиру, откуда чуть больше недели назад меня прогнали. Дверь закрывается, отсекая внешний мир. Я останавливаюсь посреди гостиной, не в силах пошевелиться. Леон проходит мимо, включает подсветку, и мягкий свет выхватывает нас из темноты. Мы выглядим как два изможденных, испачканных участника какой-то безумной войны. Псих смотрит на меня без маски, и я впервые вижу не насмешку и холод в его глазах, а что-то глубокое и такое знакомое, отчего внутри все трепещет. Я не могу найти слова для того, чтобы завязать разговор. И вообще все теперь настолько запутано, что непонятно, как нам жить дальше. Вся ярость, все вопросы, которые копились месяцами, куда-то испарились, оставив после себя лишь один. «Что теперь?» Мой голос звучит тихо и хрипло, словно это говорю не я. Леон замирает возле кухонного островка, а затем медленно оборачивается. Кажется, он ждал чего угодно — криков, слез, новых обвинений, но не этого простого вопроса. «Что теперь?» — повторяю я, поднимая на него взгляд. Во рту горько от осознания произошедшего. Лицо горит, стоит вспомнить, как исступленно он целовал меня, ласкал и дарил наслаждение. Он не пошел до конца, хотя я была готова. Что это? Почему он ведет себя так? Игра закончена? Ты наигрался? Ты добился своего? Или... Я закусываю губу. Или продолжишь? Леон медленно подходит ко мне. Он не пытается меня обнять или прикоснуться. Он просто стоит напротив, и я вижу, как тяжело вздымается его грудь. «Я не знаю», — говорит он, — и в этих словах слышится непривычная для него неуверенность. Потому что, в отличие от меня, он всегда все знал, все контролировал, а сегодня ночью он потерял этот контроль. «Я не планировал этого», — слегка хмурится. «Чего ты хотел?» — спрашиваю я, отворачиваясь от него и глядя прямо перед собой в темное окно. «В самом начале, когда вернулся и снова начал эту... игру». Он долго молчит, будто не желая отвечать правду. Я не смог устоять. Мне хотелось твоих эмоций и вернуть все как было. Наконец, говорит он, и в его голосе нет эмоций. Ты боялась меня, ненавидела, но ты чувствовала меня. Я увидел тебя с ним и понял, что ты меняешься, но я не хотел, чтобы из-за него ты стала другой. В его словах нет ревности в привычном понимании. Есть яростное, непримиримое отрицание того, что жизнь не стоит на месте. Он не мог допустить, чтобы что-то изменилось. «И ты решил все разрушить?» — перевожу взор на своего психа. «Я решил вернуть свое», — поправляет он. И в его тоне снова проскальзывает сталь. «Твое внимание, твой страх, твои слезы — все, что всегда принадлежало мне. А то, что случилось сегодня, на заводе, я поворачиваюсь к нему, и щеки пылают, это тоже часть того, что тебе принадлежит?» Его взгляд становится пристальным, изучающим. Он видит мой стыд, растерянность, и я вижу, как его глаза загораются. Неужели его заводят только мои отрицательные эмоции? «Нет», — отвечает он тихо, — «это то, что принадлежит нам, нашим демонам. Ты же чувствовала это. Ты не просто позволила мне шагнуть дальше, ты ответила мне». От его слов по спине бегут мурашки. Он прав. И это самое ужасное. Я не была пассивной жертвой. Во мне проснулось что-то темное, порочное, что жаждало его грубости, его власти. Более того, я хотела подчиниться ему всецело. Я тоже не планировала этого, лгу я, отводя взгляд. «Не лги мне, Флора». Его палец мягко, почти невесомо проводит по моей щеке. Я вздрагиваю, но не отстраняюсь. «Ты всегда этого хотела, так же, как и я. Просто боялась себе в этом признаться». Он берет мою руку, разжимает сжатые в кулак пальцы и смотрит на ссадины на ладони, оставленные бетоном шахты. «Игра не закончилась, Флора», — говорит он, и его голос снова обретает ту самую гипнотическую власть, но теперь в ней нет угрозы. Есть обещание, страшное и завораживающее. Она только изменила правила. Раньше я охотился за твоим страхом, теперь... Его взгляд скользит по моему лицу к губам и задерживается там. Теперь я хочу всего остального. Он не целует меня, он просто смотрит, давая мне понять всю глубину своих слов. А если я скажу «нет», шепчу я, но в моем голосе нет силы, лишь слабая попытка сопротивления. Он наклоняется так, что его губы почти касаются моего уха. «Ты не скажешь», — его шепот обжигает. «Потому что ты так же одержима мной, как и я тобой. И нам обоим уже не остановить этого. Мы в одной упряжке на вечность. И самое ужасное, что я знаю, он снова прав. Двери клетки захлопнулись, но на этот раз я оказалась внутри не по принуждению, а по своему собственному желанию».